эпилог. Виконт и виконтесса Телмридж посетили пансион «Слеза Реи» спустя 3,5 месяца после того, как виконтесса закончила свое в нем обучение. Они привезли с собой чрезвычайно внушительное пожертвование, состоявшее из многочисленных книг на религиозную тематику, в том числе весьма редких и ценных. Были здесь и 12 томов проповедей святого Иттара, и псалмы и молитвы, и мода для скромниц, и как стать безгрешной женщиной, и даже целомудрие для чайников. Инструкции по применению пояса верности молодожены пансиону не подарили, решили оставить себе, дабы штудировать долгими зимними вечерами. Разумеется, обитательницы пансиона сразу же высыпали им навстречу. Жрицы, чтобы рассыпаться в благодарностях перед четой благодетелей, а девушки, чтобы поглазеть на бывшую соученицу. Надо заметить, что внешний вид виконтессы внес немалое смятение в ряды приветствующих. Короткая стрижка, несомненно, очень ей шла, но никак не соответствовала весьма строгим на этот счет канонам. Платье и вовсе выбивало из колеи. Длина в пол делала его недопустимо сексуальным. Облегающая тело ткань и глубокое декольте также не добавляли скромности, да и расширяющиеся к низу рукава 3/4 были непозволительно коротки, ибо предоставляли на всеобщее рассмотрение руки виконтессы. Зеленый цвет платья подчеркивал греховный оттенок глаз. Пансионерки разглядывали наряд Вероники Телмридж с восторгом, жрицы с ужасом. Тем не менее, приличие следовало соблюдать, да и правила на предмет приема благодетелей были более чем строгими, поэтому читу Телмридж торжественно провели по пансиону, демонстрируя классы и прочие помещения и отвечая на все интересующие их вопросы. Бывшая пансионерка мало о чем спрашивала, а вот виконт, напротив, проявил немалый интерес к тематике уроков, а также высказал под конец сожаления в связи с тем, что не имеет возможности сам на них поприсутствовать. Помимо своего щедрого вклада в развитие культурной жизни пансиона, виконт и виконтесса также приготовили всем подарки. Для учениц они привезли много горького шоколада с орехами. Учительнице Литане виконтесса со словами благодарности преподнесла изящную шкатулку, сработанную искусным мастером. Учительнице Гортензии – молитвенник, над созданием которого работал талантливый каллиграф. Подарок же учительнице Ариадне был весьма тщательно запакован. И жрица отложила его, дабы открыть после отъезда гостей. Виконтесса лишь упомянула о том, что подарок этот с розочками и зубчиками. Что именно было подарено учительнице Ариадне, осталось неизвестным, поскольку жрица так никому об этом и не рассказала. Конец первой книги. Читала ведьма.